Какая захватывающая и очаровательна история жизни ветхозаветного Иосифа! Сколько она вдохновляет нас к добрым подвигам, к нравственности, к мужеству, к святости и к преданности к самым высшим идеалам жизни! Какой чудный пример является жизнь Иосифа, особенно для молодежи! Мужество Иосифа, его большая смелость, героизм, спокойствие и равновесие при всяких обстоятельствах жизни, непоколебимая вера – все это особенно ценно в нем. Притом эти качества сильнее выделяются, когда принимаешь во внимание те тяжелые обстоятельства, в которых находился Иосиф, особенно в его юные годы. Вы представляете себе, что Иосифу было всего 30 лет, когда он стал правителем всего Египта. Один фараон был выше его. В чем является секрет такого невероятного успеха в этом человеке? Имейте в виду, что когда мы говорим об успехе, то это не значит обязательно быть знаменитым или богатым, или иметь внешний вид успеха, который поощрял бы похвалу людей. Нет. Когда мы говорим об успехе, то мы имеем в виду то в нас, которое Бог может похвалить, то, что Он одобряет. Что в жизни Иосифа заслужило Божью улыбку, его одобрение, его похвалу? Нельзя не заметить, что вся жизнь Иосифа свидетельствует о том, что он угождал Богу, что жизнь его была как приятное благоухание Господу. Читая эту захватывающую историю, вы обнаружите три причины, или вернее, три фактора в жизни Иосифа, которые способствовали его невероятному успеху. Во-первых, Иосиф был человеком веры. Другой факт его успеха было то, что Господь был с Иосифом. И в-третьих, то, что он пребывал в непрерывном общении с Богом. То есть он был подобно дереву, посаженному при потоках вод, пускающему корни свои глубоко в источники бездны, лежащей внизу, как говорит о нем Слово Божие. Отметим сперва основное в этом человеке, без чего, как говорит Слово Божие, человек не может угодить Богу, именно его веру. Без веры остальное аннулируется, вера – основное. Поэтому мы и поставили ее на первом месте. В 11 главе послания к евреям об Иосифе сказано: «Верою Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Почему автор послания к евреям не упомянул какой-нибудь более значительный акт веры Иосифа, а именно этот, где он дает завещание о своих костях? Вникните ближе в значение этих слов, и вы убедитесь, что они только подтверждают силу и постоянство веры этого человека. Вся жизнь его была сплошная вера, и теперь, когда он стоял на пороге вечности, он не оставляет свою веру, но наоборот, она тут с особой силой проявляется. То, что было действительным в течение всей его жизни, сейчас на смертном одре горит особым ярким светом. Ни искушения, ни страдания, ни скорби, ни преследования и ни последующая слава не могли пошатнуть его веру. Сможет ли теперь предстоящая смерть погасить этот огонь веры? Нет, наоборот. Тут в последние минуты его земной жизни она горит с особой яркостью. Иосиф заявляет об исходе сынов Израилевых и завещает о костях своих. И заметьте, что автор послания к евреям приводит именно этот случай как высший пример веры Иосифа. По всем признакам жизненных условий израильского народа в это время, когда умирал Иосиф, исход из Египта казалось вовсе нежелательным и, можно сказать, даже неразумным. Во-первых, страна Ханаан была всегда враждебно настроена к израильскому народу. Личные вспоминания Иосифа о Ханаане вряд ли побуждали в нем приятные чувства. Там прошло его буйное детство, смерть матери, ненависть братьев, его продажа в рабы. Так что вряд ли все это возбуждало бы приятное расположение к Ханаану. Ведь голод заставил всю его семью покинуть Ханаан и идти в Египет искать хлеба. Разве разумно говорить об возвращении туда? С человеческой точки зрения нет, но мы теперь говорим о вере. Притом они, то есть израильтяне, жили в настоящее время в самых лучших условиях. Они были в большом почете, родственны величайшему человеку в их стране. Так что вряд ли обстоятельства поощряли оставить Египет. Что же тогда внушило Иосифу говорить об исходе? Вера. Вера в то, что Бог сказал и обещал. Да, вера в сказанное Богом. В этом и была основа его веры. По обетованиям, данным Аврааму, Исааку, Якову, он знал и верил, что его народ не может остаться в Египте. Это не было местом их пребывания. Тут они были лишь странниками и пришельцами. Бог обещал им землю за Иорданом, именно эту землю Ханаан, которая сейчас была населена народом, вражески настроенным к ним и где царил голод. Но вера не руководится видимым, но Словом Божьим, и этим правилом всегда руководился Иосиф. Его вера подтверждала то, что Бог сказал, как бы оно ни казалось нежелательным и даже несмысленным. Верою Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Да, это был триумфальный акт веры Иосифа. Вера в Божие обетование, вера в божественное намерение для народа своего, несмотря на невероятность осуществления такого исхода в тот момент, когда о нем заявлял Иосиф. Чем объясняется такая вера? Проследите сами историю Иосифа, и вы убедитесь, как во всех условиях и обстоятельствах своей жизни он верил в Бога. Второй факт, почему Иосиф имел такой большой успех, это то, что Бог был с ним. Это несколько раз упоминается в истории Иосифа, что Господь был с ним. Иосиф всегда признавал Бога, сознавал, что во всех обстоятельствах его захватывающей и полной приключений жизни им руководила невидимая божественная рука. Вот это его сознание, присутствие Божие в своей жизни и все, что ее касалось, можно суммировать его же словами, сказанными своим братьям. «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Он верил и знал, что с ним Бог. Заметьте, как об этом свидетельствует первомученик Стефан в своей речи перед Синедрионом, когда он сказал «патриархи», то есть братья Иосифа, «по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним». Притом в книге «Бытие», где мы читаем историю Иосифа, мы несколько раз находим такие слова «и был Господь с Иосифом». Это был результат его веры, секрет его великой и преодолевающей веры в Бога. Вот почему он мог сказать с любовью своим сердцем братьям своим, прощая им их грехи против него: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». В последнем стихе 39 главы книги «Бытие» сказано опять, что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Если взять жизнь Иосифа частично, то не всегда бы мы видели успех, наоборот. Мы должны были бы сказать, что он даже не раз терпел большие поражения и неудачи. Возьмите хотя бы, когда он был продан в рабы, или когда он под ложным обвинением попадает в тюрьму. Но так, конечно, судить человеческую жизнь нельзя. Мы должны взять ее целиком, и, сделав так, мы обнаружим, что там, где казалось, что Иосиф терпел неудачи, было ничто иное, как подготовка к еще большему успеху. И это, дорогие друзья, приводит нас к третьему факту в жизни Иосифа, содействовавшему его успеху. Об этом мы читаем в 49 главе книги «Бытие». Тут мы слышим Иакова, произносящего пророческое изречение о своих сыновьях. Слушайте, что он говорит об Иосифе. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною». В этих словах Иакова и кто мог лучше знать своего сына, чем отец, дан нам секрет духовной силы сына его Иосифа. Яков называет его отраслем плодоносного дерева, и потом он дает причину его плодовитости. Его дерево было посажено над источником. Он преуспевал, потому что был близок к потокам вод. Его корни пускались глубоко в этот источник, а источник этот был сам Бог. Он был в постоянном и в непосредственном общении с Богом. Он жил для Бога, Бог был с ним, и в Боге он находил все потребное для своей жизни – силу, мудрость, долготерпение, любовь. Воистину, он мог сказать, что все его источники в Боге. В этом и есть вся суть, возлюбленные, быть укорененными у потока вечных вод, пускать глубоко свои корни и черпать из изобилия Божьей сокровищницы. Не мудрено, что он был отраслем плодоносного дерева, он пребывал там, где был неисчерпаемый, обильный запас всех Божьих благ. Как ясно указал эту истину Христос, когда Он сказал: «Прибудьте во мне, и я в вас, как ведь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот почему мы видим, что во всем Бог был с Иосифом. Его вера была в контакте, в союзе с истинной виноградной лозой. Бог не только его благословлял, но через него Бог мог благословить великое множество людей. Ради Иосифа Бог благословил дом Потифара, потом фараона, дальше всю страну Египет и все окружающие страны, которые постиг голод. Но заметьте, как он также был благословением своему же дому, отцу и братьям своим. Воистину, ветви его простирались над стеной. Дорогой мой брат и дорогая сестра, желаешь ли ты не только иметь благословение в своей жизни, но чтобы твоя ветвь переходила за стенами твоего личного круга и благословила других? Если так, то знай, что весь секрет – пребывать у самого источника Иисуса Христа. В нем мы имеем всю полноту и всегда можем принять от него благодать на благодать. В нем дарованы нам искупление крови его, прощение грехов, оправдание вечное, мудрость, сила, терпение, любовь, да все потребное для жизни и благочестия. Вера Иосифа черпала из источника Божьей благодати все потребное ему для жизни и благочестия, и поэтому он был как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносило плод свой во время свое, и лист которого не вял, и во всем, что он не делал, он успевал. Хотел ли бы ты, чтобы твоя жизнь была таковая? Тогда тебе нужно будет, как Иосифу, пустить корни твои глубоко в этот чудный источник жизни. И пусть они пускаются все глубже и глубже, да ближе и ближе к сердцу Бога. И это, друг мой, Дух Святой совершит для тебя, если ты откроешь Ему всецело свое сердце. Ведь это Его служение. Да, Дух Святой, действующий в нас, силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Открой двери сердца твоего и дай ему исполнить это великое дело. И тогда, как Иосифа, и твоя жизнь будет отраслем плодоносного дерева над источником, ветви которого будут далеко простираться над стеною. Вот это и есть успех, который Бог желает, чтобы каждый из нас имел. О, дал бы Бог, чтобы Дух Святой нас так приблизил к Нему, чтобы чаша наша была преисполнена. Можешь ли ты сказать вместе с псалмопевцем: «Все источники мои в тебе»? Такой человек во всем, что он не делает, успевает, говорит Слово Божие. Мой друг, видишь ли ты Бога в твоей жизни? Можешь ли ты сказать честно, откровенно, что Господь с тобою, что Он направляет стези твои? Имеешь ли ты уверенность, что вся твоя жизнь контролируема Богом? Друг мой, если ты этой уверенности не имеешь, то приди сейчас к Христу и прими Его как своего личного Спасителя. Ты тогда будешь не только обеспечен жизнью вечной со Христом, но уже здесь ты будешь счастливейшим человеком. Не будешь бессмысленно бродить по пустырю этого мира, но все в твоей жизни примет новое значение. Ты будешь ходить по назначенным тебе стопам самим Богом. Прими Христа сегодня, не откладывай Его больше, не пренебрегай Его нежным призывом. Пусть Дух Святой тебе поможет это сделать сейчас, без замедления. Аминь.